Глава 4. Август 2021. Эля. Лето — мое любимое время года. Всю начальную школу я любила лето просто за отсутствие уроков и за то, что могла уехать в Астрахань к тете Ане, кататься там на катере по дельте Волги в долине лотосов, собирать кувшинки размером с две моих головы и кушать сочные краснючие арбузы. Потом в моей жизни появился Ян и Мила. Мы вместе стали ездить в лагеря и гулять с утра до самого вечера, то зависая на скейт-площадке, то убегая купаться на какое-нибудь из озер. Последних 2 года я любила лето за то, что оно стало временем, когда я могла просыпаться по утрам спокойно и знать, что сегодня я точно не встречусь с Яном или с кем-то из его дружков в узком школьном коридоре. «Даш, ты сегодня как?» Сразу звоню подруге, вернувшись домой из Анапы, где ровно 3 недели пробыла в лагере. «В смысле как?» — отвечает Тассона на другом конце трубки вопросом на вопрос. «По планам у тебя, говорю, что?» «Ты вернулась, что ли, уже?» Дошло, наконец. «Вернулась, вернулась. Пойдем в ТЦ? К школе докупить парочку вещей надо». «Конечно. Тогда давай 12:00 у первого входа». «Договорились». Вернувшись в город, я почти сразу почувствовала, будто на меня навалилось много всего. И это я не про ежегодную рутину перед школой. Я полюбила лагерное время за то, что там меня воспринимали такой, какая я есть, ничего про меня не зная и не слыша всех тех сплетен, которые ходили обо мне по школе. Хоть Ян и был в Чехове уже больше года, здесь, в нашем поселке, где каждый знал все друг про друга, я никак не могла отделаться от ощущения, словно мое прошлое теперь до конца моих дней будет преследовать меня повсюду, и что это никак не изменить. «Ну и как оно?» — первое, что задает мне Даша при встрече. «Оно — это что?» «Ну, парень, все дела». В этот раз у меня впервые закрутился какой-никакой лагерный роман. Его звали Борей, он был капитаном нашего отряда, профессиональным баскетболистом, ну и парнем, как-то сумевшим вскружить мне голову всего за 3 недели. «С чего ты вообще взяла, что это серьезно? «У тебя все по роже твоей, понятно». «И что с того?» — пожимаю плечами. «Я здесь, а он в Саратове. Решили, что останемся просто друзьями». «Ага, друзьями. У меня так мамка говорила, а потом фигак. И замуж за такого просто друга вышла». «Даш, но он живет в 1000 км отсюда. Ну какой фигак?» «Фигак? Он на то и фигак, что неожиданный». В торговом центре мы провели почти весь день, закупившись, кажется, вообще всем. Будто бы завтра у нас начинается не школа, а ядерное нападение. «Слышала, что нас осталось всего 17». Даша забирает со стойки выдачи ванильный молочный коктейль и поворачивается ко мне. «Все остальные по шарагам свалили». «Ну, так меньше народу». «Чаще вызывают к доске», — продолжает фразу Даша. «Мне главное, что ты осталась. Не подлизывайся, коктейль не дам». На улице чудесная погода, поэтому, несмотря на обилие пакетов, мы решаем пройтись до дома пешком. «Не, до тебя доходим. И от тебя на такси поеду», — начинает ныть Дашка уже на середине пути. «У меня сейчас рука отсохнет». «Хочешь, оставь часть пакетов у меня», — предлагаю ей. «И не примерю дома все по 100 раз? Нет уж, спасибо». Через 10 минут или 20, второе нытье подруги, мы, наконец, выходим к моему дому. «Эль, это что за красавчик?» — неожиданно спрашивает Даша. «Он живет в твоем подъезде? Почему я ни разу его не видела?» Поднимаю голову и вижу Яна. Ручка пакета выскальзывает из вмиг вспотевшей ладони, а сам пакет с шумом падает на тротуар. Наверное, сейчас я выгляжу как полная дура. Это точно он. Я никогда его ни с кем не спутаю. Но что он тут делает? До начала каникул я думала о том, что он наверняка захочет приехать на летних, но услышала в разговоре мамы с тетей Галей, что все лето Ян проведет в Чехове. И выдохнула. Так зачем он вернулся в день до начала учебного года? Я настриг свои кудряшки, и теперь их место занимала короткая стильная стрижка. Не знаю почему, но теперь он еще больше похож на пловца. Он вернулся. Господи, сколько раз я прокручивала в голове этот момент, но, как оказалось, все равно не была к нему готова. Он же не может вернуться насовсем. А что, если да? Что, если теперь все снова будет как раньше? Что, если меня снова начнут донимать? От одной этой мысли к горлу подступила тошнота. «Алло, ты чего зависла?» — тормошит меня Даша. «Ничего. Точно не хочешь зайти?» «Точно! Мама уже звонила, все норм. Сейчас такси подъедет». Кашусь на подъезд. «Я с тобой подожду». Такси подъезжает через 10 минут. Ян докуривает и заходит внутрь. Я обнимаю подругу и жду еще несколько минут, прежде чем войти в подъезд. Он не стоит на лестнице. И у лифта. На нашем этаже его тоже нет. Но все еще пахнет табаком. Это не дает мне усомниться в том, что увиденное реально. Он действительно вернулся. Надеюсь, что всего на несколько дней. Помню, мама говорила, что, по словам тети Гали, Ян должен был прожить в Чехове еще минимум года 3. Я не знаю, что и думать. Его возвращение грозит мне тем, что моя аккуратная и трепетно выстроенная заново реальность снова может рухнуть. Он и есть то самое прошлое, которое повсюду меня преследует.